Пануш и Матарс отвели Бано в свою комнату и угощали, пока посланный на верблюде слуга не привез купца Афиндули, переодетого турецким кораблевладельцем. Лихорадочно вскрыв сундук, Иоанн, пересмотрев содержимое, радостно вскрикнул: «Все цело!» Да то вежливо провожал Боно. И тут Боно, как бы вспомнив, коверкая турецкую речь и жестикулируя, сказал, что ожерелье граф доставит лично в Белый дворец Афиндули через 8 дней. Высокая госпожа Фатима желает красоваться в нем в день своего рождения. Не успели закрыться за Боно двери, как купец, силясь приподнять сундук, хотел тут же погрузить его на верблюда и увезти в домик Ибрагима. Барсы звучно захохотали. «Хорошо, Дмитрий, раз там сейчас дом Иракли стерегут, иначе обладатель большого носа посоветовал бы тебе свечу в 1,5 аршина Христу поставить за то, что на нас наскочил. Не то бы запрыгал голым, как Адам. В Турции это занятие небезопасное». «Почему?» — купец удивленно уставился на Элисбара. «Разве сундук не моя собственность?» «Твоя, дорогой, и раньше была твоей. Только не успеешь ты выехать за ворота, как около твоего верблюда какие-то пустоголовые затеют драку, сбежит с толпа, ты будешь кричать, а не ругаться. А когда разбегутся, вместо сундука на твоем верблюде будет хвост шайтана, такой гладкий, с кисточкой». Барсы потешались, купец испуганно моргал глазами. «А где же сундук будет?» «У шайтана на месте хвоста, или у посла, или у иезуита, смотря кто оплатил устроителю шутовства». Купец беспомощно опустился на узкий диван и стал похож на гребца, обронившего весло. «Запомни, как только стащат сундук, не унывай, сползи с верблюда и вопи: «Аман, заман!» Переодетый атар ответит: «Не мед, саман!» Слуги тебя окружат и скроют от погони и слежки. Незамеченный домой вернешься, как Александр Македонский, а верблюда потом приведут. О, Иисусе, как вырваться живым! Дорогой, Христос поможет!» Дато кликнул слугу и велел притащить мешок с землей. «Как так с землей?» — запротестовал Гиви. «Земля хлеб дает, вино. Тащи навоз. Постой, куда бежишь? Тащи коровий, лошадиный для разбойников. Слишком благороден. А может смешать с...» Иоанн уныло смотрел на веселящихся барсов и даже задрожал, когда из его сундука пересыпали золото в залатанный мешок. Когда мешок, туго обтянув веревкой, подсунули под узкий диванчик, он облегченно вздохнул, но тут же забеспокоился. «А сундук?» Давясь смехом, слуги оттащили его куда-то за дом. Да то вновь успокоил купца: «Мешок Ахилл принесет на рассвете в домик Ибрагима».